Царь Федор III. Короткая и печальная жизнь этого монарха обделена вниманием историков, потому что 6 лет его малособытийного правления совершенно заслонены коллизиями предшествующей эпохи и масштабными потрясениями следующей. Про Федора Алексеевича все пишут только одно. Царь был хил и все время болел. Больше он потомкам ничем не запомнился. В браке с Марией Милославской у Алексея Михайловича рождались замечательно здоровые девочки и очень нездоровые мальчики. Первенец Дмитрий умер годовалым, второй Алексей Алексеевич не дожил до 16, четвертый Симеон скончался в 4 года, пятый Иван родился слабоумным. Третий по старшинству сын, наследник престола, тоже был болезненным, а в 13 лет еще и попал в дорожно-транспортное происшествие, упал под тяжелые сани, которые по нему проехали. После этого подростка беспрестанно мучили боли в груди и спине. При этом Федор был хорошо образован, любил знания, обладал живым умом. Воспитывал царевича знаменитый русский просветитель Симеон Полоцкий, научивший наследника латыни, польскому и даже искусству стихосложения. Возможно, из юноши получился бы неплохой правитель, если бы не постоянные проблемы со здоровьем. Когда скоропостижно скончался отец, боярам пришлось нести наследника до трона на руках, Федора не держали ноги, распухшие от цинги. В короткие периоды относительного здоровья юный царь выказывал и волю, и характер. О том, как решительно он разделался с давней и, казалось, неисцелимой болезнью местничества, я расскажу ниже. Федор, в отличие от отца, не боялся и покушаться на старину придворных обычаев. Раньше и государь, и бояре обривали голову, так было заведено чуть ли не с татарских времен, но Федору нравилось носить длинные волосы, и он ввел их в моду. Еще большим потрясением для старомосковских людей стало пристрастие самодержца к польскому платью, которое было удобнее и, главное, легче златотканных долгополых царских одежд, должно быть слишком тяжелых для слабого юноши. Женился Федор не так, как отец и дед, которым супругу подбирали другие, а по собственному вкусу. В 1680 году 19-летний царь увидел на крестном ходе девицу, которая ему очень приглянулась, и хотя Агафья Грушецкая была очень скромного происхождения, приказал включить ее в число кандидаток на ритуальных смотринах и выбрал в жены. Это вызвало страшное неудовольствие царского родственника Ильи Милославского, пытавшегося играть первую роль в правительстве и имевшего насчет государевой невесты собственные планы. Однако Федор настоял на своем, а строптивого боярина подверг опале. На следующий год молодая царица родила сына, но не пережила родов, а через несколько дней умер и младенец. Для Федора это было страшным ударом. Понимая, что государству необходим наследник, царь через полгода опять женился. Он был совсем хвор, и врачи уговаривали его не торопиться с браком, но Федор настоял на своем. 2 месяца спустя, 27 апреля 1682 года, 20-летний монарх умер, не оставив распоряжений о преемнике. Вот, собственно, и все жизнеописание несчастного Федора Алексеевича. Несмотря на несколько важных решений, принятых им в редкие периоды относительного здоровья, повседневно заниматься государственными делами он был не в состоянии. Страной управляли другие люди.